«Чего он тебе прислал?» Жанкины глаза округлились и стали похожи на два зеленых блюдца. «Хоть прямо сейчас хватай ее и пришпиливай на стенку вместо часов-ходиков». У таких часов обычно либо кукушка в домике сидит, либо приделана кошачья морда с глазами, которые туда-сюда в такт секундам мечутся. Вот и у Жанки глаза мало того, что сделались размером с блюдца, так еще и по сторонам замельтешили, как будто она по углам выискивала подвох. Ну, как в передаче про розыгрыши, где над вами как следует поиздеваются, а потом радостно сообщают, что вас снимала скрытая камера. Можно подумать, что этот факт оправдывает всю предыдущую вакханалию. Конечно, никакой такой скрытой камеры в углах помещения Жанка не обнаружила и в результате уставилась на Катю. «Деньги прислал», — гордо повторила Катя то, что вызвало у подруги столь бурную реакцию. «Сколько?» — подозрительно поинтересовалась Жанка, всем своим видом выражая готовность облегченно вздохнуть, так как, по ее глубокому убеждению, ждать от Катиного супруга сколь-нибудь приличной суммы – занятие бесполезное и фантастическое. Пользуясь осенними каникулами, Катя сдала Павлушу на проживание к свекрови в надежде, что та его слегка откормит. Уж больно в последнее время сын стал напоминать своего родного отца. Не зря Жанка назвала его Кощеем. Катя даже слегка перепугалась. С тем, что она, по мнению свекрови, плохая жена – еще как-то можно было смириться, но мысль о том, что Катя еще и плохая мать, никак не давала ей покоя. Она честно поделилась своими переживаниями с Алевтиной Ивановной, но та ее успокоила, рассказав, что Серега в Павлушином возрасте тоже был слегка худоват. Вообще, Кате показалось, что после ее возвращения из Парижа свекровь стала относиться к ней гораздо лучше. Даже сама вызвалась взять к себе Павлушу на каникулы для откорма. Жанка же, наоборот, отправила Анжелику и Розалию Федоровну в Прагу с надеждой, что те слегка растрясут свои жиры на пешеходных экскурсиях. Так что совершенно свободные подруги наконец-то встретились в своем любимом ресторанчике. Решили устроить себе настоящий романтический вечер без готовки и уборки. Но и пятница, за которой, как водится, следовала парочка выходных, разумеется, к этому располагала. Ресторанчик, находящийся в шаговой доступности от Катиного дома, являлся несколько специфическим. Там посетителям предлагалось в первую очередь выпить, а потом уже чего-нибудь съесть. Как бы пиццерия наоборот. То есть ресторан славился разнообразием и качеством предлагаемых вин, а также возможностью их дегустации. Такое Жанку и Катю очень даже устраивало. Приготовить себе вкусной еды они и дома могут, а вот попробовать за ужином хорошие вина с разных концов земли и из разных сортов винограда дома вряд ли удастся. Кроме того, такое заведение было четко выдержано в духе питерского центра. Не того центра, который парадный и позолоченный, а того, который совсем не экскурсионный. Центра, где в большинстве своем вырастают коренные питерцы с дворами-колодцами, большими коммунальными квартирами, философствующими алкашами и огромным количеством винных магазинов. Раньше при советской власти практически на каждом шагу еще существовали и рюмочные. То есть забежал, хлопнул рюмашку, занюхал ее лимоном и помчался дальше по делам. Алкоголизм в Питере не просто болезнь. Это образ жизни. Одно дело выпить спирту и упасть лицом в грязь, а совсем другое – рассуждать за бутылкой портвейна о разумном, добром и вечном. Конечно, потом все равно дело заканчивается падением лица в грязь, но до этого момента лицу есть что вспомнить, ведь оно открыло для себя и окружающих важнейшие истины, которые, как известно, прячутся исключительно в вине. Правда, вспомнить открытое удается не всякому, поэтому на завтра исследование можно с успехом повторить. Наверное, питерские жители в душе своей испанцы или грузины, вот только северная кровь, видимо, несет в себе какие-то чукотские гены, поэтому без алкоголизма никак нельзя. А так хотелось бы. Так что ресторан неподалеку от Катиного дома был по смыслу вроде рюмочной советского времени, только гораздо шикарней и, соответственно, дороже. Катя пришла из дома пешком, А Жанка по такому случаю примчалась на такси. Публика в ресторане обычно собиралась вполне приличная. Однако мужички в процессе дегустации позволили себе немного попялиться на Катю с Жанкой. Еще бы не попялиться, когда Жанка явилась в короткой юбке, да еще ногу на ногу положила. Глазища, опять же, у нее небывалых размеров, да грива рыжих вьющихся волос. Кто там будет на ее выдающийся подбородок внимание обращать? Ну и Катя тоже, не сказать, чтоб на помойке найденная. И ноги есть, и все такое. А кроме того, у нее-то с подбородком полный порядок. $1000 торжественно доложилась Катя. Сказал, что пока немного, но в дальнейшем будет присылать больше. «Фантастика!» – восхитилась Жанка с большой долей иронии в голосе. «Бешеные деньги! С паршивой овцы хоть шерсти клок. На что потратишь?» «Не знаю». Получив перевод от Сереги, Катя попросту растерялась. Ей еще никто никогда просто так денег не давал. «Ни с того, ни с сего, как снег на голову. Наверное, в коробочку положу в заветную, а там решу». «Ну да, понятно. У тебя ж уже бюджет-то сверстан». Жанка недаром финансист. «А тут, здрасте вам, откуда ни возьмись, деньги посыпались». «Так уж и посыпались», – привередливо проворчала Катя. «Не гневи Бога!» – возмутилась Жанка и переложила ноги в другую сторону от стола, всколыхнув тем самым мужской интерес в той части ресторана. «Вспомни, сколько твой Серега раньше зарабатывал, а главное, сколько проедал. Уверена, дебет с кредитом по данной операции никогда не сходился. А теперь смотришь ты, что-то тут не то». Пока они обсуждали Серегины финансовые успехи, официант продемонстрировал им бутылку и разлил первую дегустационную порцию. «За Серегу!» – тут же предложила Жанка. «Чтобы продолжал в том же духе и никогда не останавливался». «Ага». С этим Катя, конечно, была согласна как никто. Она попробовала вино и зажмурилась. «Хорошо». Закуски они взяли немного. Во-первых, фигуру надо беречь, а во-вторых, дегустация и сама по себе недешево. Хотя, имея в коробочке некоторую свободную сумму, уже бы можно позволить себе не экономить. Но что поделаешь, привычка. А кроме того, Серега бы Кате никогда не простил, если бы узнал, что она взяла и спустила в ресторане присланные им деньги. И, разумеется, был бы прав. «Сейчас я тебе фотки кормильца своего покажу». Конечно, большинство Серегиных фоток Жанка уже видела, но были и новые. Катя достала из сумки специально взятый из дома планшет. На нем смотреть фотографии было гораздо удобнее, чем на телефоне. «Покажи, покажи!» Жанка схватила планшет и начала перелистывать фотографии. «Ух ты, бороду отпустил! А она ему идет!» Заметила она, отхлебывая приличный глоток вина. «Ничего такой стал! Поправился вроде!» «Слушай, а он же у тебя, оказывается, симпатичный!» «Мне тоже нравится», — согласилась Катя с подругой. «Наверное, гамбургеры все время жрет. Там в Канаде, я слышала, как в Америке, все гамбургерами питаются и толстеют. И Серега, наверное, тоже жиртрестом скоро станет. Супротив гамбургеров любая человеческая конституция бессильна. Интересно, может, и солитеры от этих гамбургеров загибаются?» «Я все время думала, что он такой худющий от того, что у него внутри солитер сидит. Или бычий цепень». «Тьфу, гадость какая! Прекрати! Мы же едим!» – возмутилась Жанка. «Не едим, а в основном пьем», – справедливо заметила Катя. «Знаешь...» – Жанка на минуту задержалась на одной из фотографий, пристально вглядываясь в Серегино лицо. «Он здесь какой-то другой, не как твой муж». «А как кто?» удивилась Катя. «Скажешь тоже, чем это он на моего мужа не похож?» Она заглянула в планшет на фотографию, которую рассматривала Жанка, и ничего особенного там не обнаружила. «Серега как Серега». «Чем не похож? Улыбка у него поперек всей хари», между тем продолжила Жанка. «Вон, почти все зубы видны, как радуется. А твой муж все время хмурый и унылый ходил. Я вот ни разу не помню, чтобы он когда-нибудь улыбался. Может, его там в Канаде подменили? «Ага», — согласилась Катя. «Не иначе, как инопланетяне постарались. Украли ценного научного кадра, худого и унылого, а вместо него своего разведчика Штирлица внедрили, веселого и толстого». «А ничего себе такой Штирлица, а?» Жанка весело ткнула Катю в бок. Катя аж рот разинула. «Чтобы Жанка вот так вот одобрительно хихикала по Серегиному поводу? Наверное, скоро действительно наступит конец света, и земля перевернется». «Постой-ка, а это что там за баба такая?» Жанка ткнула пальцем в очередную фотографию. Катя посмотрела на планшет и махнула рукой. «Лилька это, жена профессора Капитонова. Он Серегин научный руководитель». «Хороша, профессорша. А где ж сам руководящий профессор?» «Да вот он рядом стоит». «Ну да, ну да, оно и видно. Правильно профессорша к своему профессору примчалась. У него, видишь, глаз гуляет, как непришитый». Жанка ткнула красным ногтем в Капитонова. Тот действительно смотрел бесом и совсем не в сторону Лильки. «А ты чего тут сидишь? Чего дожидаешься? Почему уже не рванула навстречу с упитанным супругом? Или без тебя твой распрекрасный теплоинжиниринг медным тазом накроется?» «Вот уж про теплоинжиниринг я меньше всего думаю. Как я, по-твоему, Павлушу с учебного процесса сдерну? Я только-только все обустроила, в новый класс его перевела. И опять ребенка дергать? Это же стресс. А у Капитоновых чего? Детей нету? Или им обоим на детский стресс начихать?» «Дети у них есть, двое, только они уже взрослые, по институтам учатся, а старший уже вроде даже и закончил». «Иди ты!» – Жанка поднесла планшет глазам. «Это ж сколько лет профессорше?» 50. 50 лет. Выглядит на 35, как наша ровесница. Но это на фотографии, а так-то живьем вблизи на все 40 тянет». Разумеется, Лиля тоже вызывала у Кати восхищение, но не до такой степени, чтобы считать, что выглядит она как Катина ровесница. Этак можно додуматься и до того, что Катя сама в свои 35 выглядит на 50. Все равно удивительно. Молодец какая. Вот эта женщина. «А чего ты удивляешься?» – проворчала Катя. «Она ж ни дня в жизни своей не работала. Сплошные спа-салоны, фитнесы да косметологи». «Вы все правильно подумали. Катя Петровская мучительно завидовала Лиле Капитоновой. Так завидовала, что ей даже не удавалось это скрывать. А кто б не позавидовал? Жизнь Лили Капитоновой – это ж и есть самая настоящая женская мечта». От плохой жизни женщина в 50 будет не на 35 выглядеть, а на 63. Все равно она молодец, раз себе этого вот Капитонова нашла. Это ж найти такого мужика надо, чтоб при нем ни дня не работать, да еще чтоб он косметологов оплачивал. Сама видишь, как она выглядит. Значит, косметологи дорогие. И Капитонов тоже молодец. Ай, красавчик. Вот бы мне такого найти». «Я б ему ноги мыла». Жанка мечтательно закатила свои прекрасные глаза к потолку. «Ага, и воду бы пила. Не придумывай. Зачем тебе такой Капитонов? Ты ж без работы не сможешь. Тебе ж энергию твою необузданную куда-то девать надо». «Глупости какие. Я б в бассейне со своей энергией туда-сюда, туда-сюда, а потом на массаж. Лежишь, а тебя разными мазьонами обмазывают, обертываниями обертывают, мнут, труд, а потом еще маникюр с педикюром». «Ну, ладно, бассейны с мазьонами, на них действительно времени нет. Но можно подумать, что ты и маникюр с педикюром никогда не делаешь». «Делаю, конечно, только раз в месяц, а хотелось бы чаще, раз в неделю, например. А в свободное время я бы, наверное, писала картины или крестом вышивала бы. Красотища! Эх! Где ж такого полезного для женского организма Капитонова найти? А как же теория про слуг и хозяев? Тебе же Анжелика не позволит никому, кроме нее, ноги мыть. Ни одного Капитонова на пушечный выстрел к тебе не подпустит». «Тьфу ты!» – Жанка тяжело вздохнула. «А я уж и позабыла, размечталась тут. Может, хоть тебе повезет, и твой Штирлиц, подмененный, действительно кормильцем станет. И кормильцем, и поильцем». Она подмигнула Кате веселым зеленым глазом чокнулась рюмкой и влила в себя очередную дегустационную порцию. Катя последовала ее примеру. Он, кстати, чем там в Канаде таким важным занимается, что ему деньги вдруг платить стали? У них в Канаде, ну, в том городе Гуэльфе, настоящее гнездо микробиологов, пустилась Катя в разъяснение. Целый институт. Вот. И они там создают единую базу ДНК-кодов всех существующих на Земле животных и растений. Нафига? Похоже, Жанка откровенно не хотела проникаться важностью Серегиных дел. Но я думаю, что это что-то типа Ноева ковчега. Когда конец света наступит, прилетит метеорит, жахнет, ну или Земля перевернется и поменяет свои полюса. У оставшихся в живых всегда будет возможность по ДНК-кодам воссоздать всю погибшую природу и флору, и фауну в полном объеме. Ага, с помощью кремния высекут огонь, возьмут палку с веревкой, кувалду, Кузькину мать и начнут воссоздавать. Жанка покрутила пальцем у виска. Электричества-то не будет, тю-тю. А как без электричества? Без электричества никак нельзя. Без электричества кранты. Катя согласилась с подругой и тяжело вздохнула. Видимо, что-то они там в Канаде не додумали. Надо отметить, что по мере этой приятной беседы продолжалась и дегустация. Поэтому проблема отсутствия электричества в процессе восстановления животного и растительного мира показалась Кате непреодолимой трагедией. Ей стало жалко птичек, бабочек и цветков. Особенно цветков. Хотя, с другой стороны, глубокомысленно продолжила Жанка, может, они безо всякого конца света вместе с электричеством на Марс полетят или на Венеру. Устроят там атмосферку, воду получат из облаков, и, пожалуйте, заселяйте организмами. Можно даже не всех подряд воссоздавать, а исключительно полезных организмов. Ну, чтоб без насекомых. Я вот их недолюбливаю как-то. Нафига и кому они надо? Прррр. Так что на Марсе будет настоящая красотища безо всяких там насекомых. Тот-то инопланетяне проявили такой интерес к проекту, что даже Штирлица внедрили. Где-то мой несчастный Сереженька сейчас. У Кати даже слезы на глаза навернулись. Как представлю его бедного в аквариуме у инопланетян. Дура! Еще в Библии прописано, как Бог Землю создавал, и никаких инопланетян не предусмотрел ни разу. Значит, их не было и нет. А Серега твой с профессорами канадскими да профессором Капитоновым, правильно, на вроде группы Ноев. Какая разница, где ковчег высаживать? Можно и на Марсе. Но без электричества все равно ничего у них не получится. Кстати, глянь. Жанка ткнула пальцем в очередную фотографию. Вот Серега в бороде улыбается стоит. Вот с ним рядом мужчина моей мечты, прекрасный профессор Капитонов. Вот его вечно молодая Лиля. Ну, не поняла Катя, клюнув носом в планшет. Баранки гну! «Кто фотографирует-то?» Вопрос показался Кате справедливым. «Действительно!» Она пересчитала по пальцам всех перечисленных Жанкой персонажей фотографии и задумалась. «Может, попросили кого щелкнуть на память?» «Ага, инопланетянина!» «А ты думаешь, кто там за кадром?» Испуганно спросила Катя, так как в ее голове, разгоняя в стороны винный дурман, начали формироваться непонятные тревожные мысли. «Да черт его знает! Может, турист какой японский!» Жанка заржала, и Катя тут же успокоилась. Тревожные мысли, так и не оформившись, отошли на второй план. Надо было срочно продолжать дегустацию. «Хорошо, что на завтра суббота. Можно поспать подольше». Конечно, Жанка в тот вечер домой не поехала, а осталась ночевать у Кати, и они еще полночи хихикали про инопланетян, канадцев, штирлицев и профессора Капитонова. Вот уж ему, наверное, в Канаде и калось бедняги. Засыпая, Катя подумала, что Серега в Канаде, похоже, и без ее мудрого руководства уже вырос в настоящего короля, и не худо было бы его там проведать. А что? Король бы Кате вполне подошел. Это вам не конь в пальто какой-нибудь и даже не офицерствующий слон с пумпочкой на голове.